Чандрагупта вошел навечно в историю. Все это хорошо и интересно, профессор, но при чем здесь общество девяти неизвестных? Погоди. 2000 лет длились довольно долго, а ты хочешь, чтобы я выложил тебе все за 2 секунды. Внука Чандрагупты, молодого императора, звали Ашока. В молодости он пока ничем себя не прославил, но тоже имел намерение запечатлеть свое имя на скрижалях истории. Он долго размышлял, как это сделать, и, наконец, решил, что история особенно хорошо сохраняет в своих летописях страницы, написанные не пером, а мечом, так как кровь выцветает в памяти людей не так быстро, как чернила. Возможно, по этой причине молодой властитель решил для начала включить в состав своей империи соседнее государство — Калингу. Императорские войска разгромили соседей, и вечером Его Величество лично пожаловал на поле брани, чтобы полюбоваться плодами своей победы. Он увидел тысячи и тысячи трупов вперемешку с тысячами умирающих, истекающих кровью людей. Это зрелище глубоко потрясло императора, и он начал задумываться о цене, которую великие мира сего платят за свое непомерное тщеславие. После этого император стал много заниматься науками и созидательной деятельностью. Это, кстати, и прославило его имя в истории. Прославило больше, чем иных прославляли ратные подвиги. Герберт Уэллс писал, что Ашока был единственным в мире истории монархом-воителем, который отказывался от дальнейших завоеваний тогда, когда еще одерживал победы. Когда ты, Виктор, будешь послезавтра в Дели, советую тебе остановиться в самом большом городском отеле, носящем имя императора Ашоки. Масса интересных сведений, профессор, и не только касающихся прошлого, но и будущего. Конечно, я польщен, что мое имя упоминается в непосредственной близости от имени великого Ашоки, но особенно интересно то, что скоро я буду в Дели. Не смущайся, Виктор. Послезавтра тебе действительно придется полететь в Индию по нашим делам. Билет уже приготовлен. Из Индии направишься в Японию. Вот почему я заговорил с тобой по-японски. Что же касается Ашоки, то, потрясенный ужасами войны, точнее ее апофеозом, он основал общество девяти неизвестных, одно из самых тайных в истории организаций. Ее целью было не допустить, чтобы знания о новых опасных средствах уничтожения людей могли бы получить распространение. Это было первое известное человечеству общество, которое консервировало знания, содержавшие в себе секреты массового убийства людей. Каждый из девяти неизвестных имел свою книгу, в которую постоянно заносились сведения, связанные с одним из направлений развития науки. Первая из этих книг включала в себя разнообразные знания об управлении мыслями толпы. Сегодня мы употребляем другие слова — психологическая война, техника пропаганды. В эту же книгу входили исследования по семантике и гипнозу. Вторая книга была посвящена физиологии. Она давала советы, как убить человека, дотронувшись до него, воздействуя на его нервные центры. Утечки из этой книги породили дзюдо, карате, древнюю китайскую борьбу. Монахам-буддистам религия запрещала носить оружие. Вот они и научились убивать голыми руками. В третьей книге были собраны знания по микробиологии. В четвертой было все о металлах. В пятой описывались различные способы связи, в том числе очень необычные для того времени. Шестая книга содержала секреты гравитации, седьмая — космогонии. В восьмую заносилось все, что имело отношение к свету и различным видам энергии. В девятой книге собирались знания по социологии, делался анализ причин рождения государств и их падения. У меня в Индии и в Японии есть друзья, которые разделяют идеи императора Ашоки. Ты встретишься с ними и получишь интересующие нас сведения. Могу заверить тебя, что эти сведения будут применены только в интересах человечества, а люди, которые дадут тебе их, гуманисты в самом высоком смысле этого слова.